Глава третья, в которой я встречаю друга из прошлого. Лазурные бинты хоть и ощутимо жгли, но стоило признать, дело свое делали. Уже даже через 15 минут моя многострадальная рука была совершенно цела. Впрочем, не вижу большого смысла себя жалеть. Уж чему-чему, а терпеть боль меня в лазурном замке научили как следует. Не сказал бы, что имеет такой навык. Большой повод для гордости, но имеем то, что имеем. И все же не стоит забывать о любой природе лечебного волшебства. Оно так или иначе использует для этого внутренние резервы организма, которые необходимо восстанавливать. Проще говоря, я был зверски голоден. Но все же не до такой степени потерял рассудок, чтобы спрашивать у сирени, куда мне пойти поесть. Это точно лишнее, я с ней и так полночи взаимодействовал. Что-то подсказывало, что еще немного, и я начну ощущать на себе ее негативный эффект. Так что дорогу я выспросил у одного из торговцев и в ответ получил самую подробную инструкцию, куда пойти перекусить так, чтобы и сытно, и вкусно, и за разумную цену. Идти до таверны пришлось минут 20. Но, как меня убеждал торговец, который ее порекомендовал, это место стоит того, чтобы его посетить. По сторонам улицы, где я оказался, было множество лавок, на которых было написано «Лечебные целебные травы», «Здоровое тело», «Здоровый дух», «Аромат здоровья» и тому подобное. Судя по всему, в этом городе большая часть населения специализировалась на медицине. Да, Карникир же упоминал, что каждый подконтрольный город драконов на чем-то специализируется. Город пурпурных драконов – военная академия, золотых – ремесленники и мастера по изделиям из янтаря. Да и не только из янтаря, надо думать. Но здесь, значит, во главу угла ставилось здоровье. Свернув на параллельную улицу, я увидел, что здесь уже пошли трактиры, таверны и прочие заведения такого характера. Наконец показалась и гостиница, над входом в которую висела вывеска с нужным названием «Пьяный вепрь». Язык везде, кстати, использовался общеимперский, так что прочитать название большого труда не составляло. Но довершал вывеску искусно вырезанный кабан, у которого один клык был обломан. Однако глаза его светились неутомимым весельем, а лапа с копытцем без труда удерживала пенную кружку. Я оценил искусство того, кто вырезал данную табличку. Она была без единой капли краски, только брусок древесины и инструмент столяра. По правде говоря, от заведения с таким названием я не ожидал большой чистоты. Тем не менее, помещение выглядело в высшей степени опрятным и ухоженным. Да уж, в таком, наверное, и мой отец перекусить не погнушался бы. Я занял один из трех пустующих столиков, ко мне тотчас подскочила официантка. «Добрый день, господин, чего желаете?» – услужливо спросила она меня. Вот только спросила она меня об этом таким голосом, что я от изумления выронил меню, которое до этого держал в руках. «Фалкеста?» – неверяще прошептал я, глядя в знакомое до боли лицо, с которым, как мне казалось, я распростился навсегда. На глаза сами собой стали наворачиваться слезы. Такого подарка от судьбы я никак не ожидал. «Как-как?» – переспросила девушка, у которой на лице не дрогнул ни один мускул. «Вы, наверное, меня с кем-то путаете, добрый господин. Меня зовут Кэссиди». «Ну да», – с улыбкой сказал я. «Я умерла быстро, без мучений, и прекрасный ангел несет меня в рай в хрустальном гробу». «Что?» – девушка широко раскрыла глаза. «Откуда вы такое?» Но, посмотрев на мою хитро улыбающуюся рожу, неуверенно спросила. «Дитрих, это ты?» «Да, только не так громко, пожалуйста». Я умоляюще поднес палец к рту. «Я тут, как и ты, инкогнито. И тому, к сожалению, есть веские причины». «Да, я так и подумала. А ты неплохо замаскировался», — сказала она. «Господи, как я рада тебя видеть! Думаю, мы многое можем друг другу рассказать. Ах, да». Она хлопнула себя ладонью по лбу. «Еда! Что тебе принести?» «Все что угодно, лишь бы это уже было готово. Вот чтобы ты пошла и прямо сейчас это принесла». «Отлично!» – ехидно улыбнувшись, сказала она. «У нас как раз готово овощное рагу, фаршированный перец и салат из свежей зелени». «Ты, конечно, помнишь, что все это мои самые нелюбимые блюда?» – надувшись, спросил я. «Ничего страшного!» – ухмыльнувшись, сказала она. «Это все очень полезно. Кроме того, как я погляжу, что бы там с тобой драконы ни делали, а живот у тебя стал поменьше. Не вижу причин не поддержать этот отличный прогресс». «Да ладно тебе дуться», — весело добавила она. Не забывай, ты на драконьих островах. А если конкретно на острове, в котором работает самая лучшая в мире гильдия травников? А значит, где всегда есть самые свежие и вкусные специи. А уж хозяин таверны, господин Геарт, знает в них толк. Так что обещаю, ты еще удивишься тому, как это будет вкусно. Вынужден признать, Фолкеста не обманула. Тарелка с овощным рагу, которую она передо мной поставила, опустила меньше, чем через минуту, и это при том, что я, в принципе, терпеть не мог это блюдо. И до 10 лет каждый раз Атика, когда пыталась накормить меня этим, гарантировала себе очередной нервный срыв. Утолив первый голод, я позволил себе уже более спокойно поглощать перед салатом, слушая историю Фолкесты. Рассказала она немного. Сразу после того, как мы с ней простились, она купила себе билет на один из экипажей, которые колесили между разными государствами. Поначалу она пыталась осесть в Фортензии, соседнем с нами государстве, но там у нее жизнь совсем не задалась, и я в этом не мог ее винить. Фортензия в экономическом плане значительно уступала Тискулатусу. Ее столица, Оренгет, буквально утопала в роскоши, в то время как провинциальные поселения едва сводили концы с концами. Вполне закономерно, итог подобного распределения ресурсов был таков, что фортензийцы были готовы глотки друг другу рвать за право жить в столице. Конечно, для Фолкеста за долгие годы, привыкшей к моему покровительству, такая жизнь оказалась не по нутру. И именно тогда ей пришла в голову эта идея отправиться на Драконьи острова. Кроме того, как смущенно она добавила, ей было спокойнее, когда она знала, что я не так далеко. Ей очень хотелось увидеться со мной, но чтобы при этом над нами не давлела тень моего отца. Нет, не подумайте, я не думаю в данном случае плохо о своем отце. Наоборот, по меркам королей он поступил настолько щедро, насколько это вообще было возможно. И вот она очень рада тому, что все-таки смогла меня увидеть. Что ж, с едой я покончил. Моя очередь рассказать ей, какие обстоятельства меня сюда привели. «Какой кошмар!» – прошептала она, когда я закончил. «Прости меня, пожалуйста, Дитрих. Я...» Покраснев, она спрятала лицо в ладонях. «Я знала, что послов будет несколько. Но не придавала этому значения, потому что думала, что у меня... У нас получится задуманное. А оно вон как. Что ж», — сказала она, «не только как твой друг, но и как твоя подданная, кое все еще себя считаю, я не имею права тебя осуждать». «Ты в самом деле вытерпел многое, но такому я не нахожу оправдания». «Да что там говорить, я бы сама скорее легла на плаху, чем позволил бы кому-то копаться у меня в голове». «Но что ты хочешь делать дальше?» «Дитрих, ты не хуже меня понимаешь, что это драконы. Они так просто тебя не отпустят, особенно с учетом того, что считают тебя принадлежащим им по праву. Они будут тебя искать и рано или поздно найдут. И как только они предъявят на тебя законные права, никто не осмелится им противиться. Прости, но я не знаю, чем тебе здесь можно помочь». «Можно, Фолкеста», — тихо ответил я. «Если я попаду в Анваскор, то это место станет мне хорошим убежищем. Да, полной безопасности мне не гарантирует даже этот город, я понимаю. И все же там драконы будут очень ограничены в своих возможностях. Это даст мне разбег во времени, а там дальше видно будет, как мне быть». «Ну, если ты возлагаешь на Анваскор такие надежды», — сказала она, — «то тут я тебе могу помочь. Скажи мне, сколько у тебя с собой денег?» «По правде говоря, не могу сказать», — неуверенно ответил я, вытащив из сумки несколько монет и показывая их. «Я никогда не пользовался этими деньгами и не знаю, сколько они стоят». В этот момент Фолкеста быстро накрыла мои руки своими и прижала к столу. «Спрячь обратно, быстро», — прошептала она. Прекрасно знаю, что моя подруга без повода паниковать не станет, я тут же ее послушался. «Что случилось?» — шепотом спросил я. «Это же настоящие драконьи деньги». «Ну-ка, дай одну монету, серебряную. Создатель, тебя упаси, здесь золотую вытащить», — прошептала она в ответ. Я извлек серебряную монету и дал ее Фолкесте. «Да, ошибки быть не может», — сказала девушка, внимательно разглядывая чеканку на серебряной монете. «Такая монета минимум на 15 обычных золотых потянет». «И?» — все еще непонимающе спросил я. «Это много?» «Один золотой здесь равен 20 серебряным монетам. Серебряк 40 медных. Ты сейчас поел на 20 медиков. Господин Геарт платит мне 1 золотой за 5 отработанных смен. Поскольку я работаю на него, он сдает мне комнату за 10 серебряных монет в месяц. Это половина ее стоимости, а также бесплатно кормит меня. Так что я на жизнь вообще не жалуюсь, сам понимаешь. И народ здесь ходит приличный, цивилизованный. Но от такого, мало ли у кого в голове может помутнение произойти. Лучше не искушать. «Сколько же тогда драконий золотой стоит?» – ошеломленно спросил я. «Ну, не знаю, как за 2, но за 3 драконьих золотых господин Геарт продаст тебе эту таверну, не глядя. Что-то мне подсказывает, что обменять такие деньги будет непросто. Смотря с какой стороны подступиться. С одной, тут полно охотников за такими раритетами. С другой, иметь дело с подобными деньгами может быть попросту опасно. Но не переживай, я помогу тебе. Вот возьми». Она дала мне 2 обычных серебряных монеты. «Заплати за еду и сними комнату на 3 дня. Отдохни. Моя смена скоро закончится, я найду место, где можно будет ее безопасно разменять». «Кэссиди, ты еще долго там?» — окликнули ее со стороны стойки. «Давай-ка на кухню, заказ принести надо». «Все, мне пора», — шепнула Фалкеста. «Я к тебе еще зайду». Я же тем временем поставил пустые тарелки на поднос и, подойдя с ними к стойке, передал его улыбающейся гномке, которая тут же подхватила посуду и поставила ее на окошко, выходящее на кухню. Через пару секунд их забрали чьи-то изящные руки с той стороны. «Надеюсь, было вкусно, господин», — сказала она. «А стоит сказать, вы первый, с кем Кэссиди так долго разговаривала», — доверительно шепнула она мне. «Обычно она совсем не такая, я не стала замечания ей делать». Ну уж совсем она засиделась. «Может, вы ей понравились?» Она локово подмигнула мне. «В любом случае, можем ли мы сделать для вас что-то еще?» «Да, уважаемая», — терпеливо кивнул я. «Мне порекомендовал ваше заведение один торговец с пряностями. Мне здесь очень понравилось, и я хотел бы снять здесь комнату на 3 дня. Есть у вас свободные?» «Разумеется», — кивнула она, ныряя за стойку и что-то там нашаривая. «Да куда ж ее засунула?» В этот момент с кухни донеслась песня, пел которую, судя по всему, орк. Песня была о молодом орке-рыболове, который как-то раз вытащил из сетей вместо рыбы прекрасную русалку, да так и влюбился в нее с первого взгляда. «Нашла!» Она, наконец, вынырнула с пухлой потрепанной тетрадью в руках. «Она нашего хозяина снова вдохновение нашло. Неудивительно, скоро холода. Вот он и провожает таким образом теплые деньки». «Ваш хозяин орк?» — полюбопытствовал я. «Да, и по правде сказать, в моей жизни не было лучшего работодателя», — с восторгом в глазах прошептала мне гномка. «Умный, нежадный, за труд себя платит честно. А главное, у него в глазах такая харизма, что словами не описать. Вот он посмотрит на тебя, улыбнется как-то по-особенному тепло, и у тебя сразу начинает душа петь, и любое дело спорится. Хотя, стоит признать, здесь вообще народ хороший. С другой стороны, оно и понятно, под надзором драконов сильно не разгуляешься, они своей лапой порядок крепко держат. Зато услуги врачей тут бесплатные, чему все очень и очень рады. Ведь в самом деле, что для жизни надо? Чтобы руки-ноги на месте были, глаза видели да уши слышали, а остальное — дело наживное». «Аглая!» Голос, как раз дошедший до места, где орк-рыбак сливается с русалкой в страстном поцелуе, внезапно прервался, как видно для того, чтобы одернуть не в меру говорливую работницу. «Да», — виновато кивнула гномка. «Совсем я заболталась. Комнату-то смотреть будете?» Полчаса спустя я, дав гномке 2 серебряка, блаженно вытянулся на кровати. Фалкеста права. Вздремнуть мне сейчас и в самом деле лишним не будет.